Эта случайная записка для сестры, которую, возможно, он никогда больше не увидит, все же лучше, чем ничего. К тому же она может служить оправданием того, что он заходил в ее комнату. Во всяком случае, из текста ясно, что он не собирается никуда уезжать. Поразмыслив еще немного, Боб подошел к телефону и попросил, чтобы его соединили с британским посольством. К телефону подошел Эдмондсон, третий секретарь посольства и друг Боба. «Джон, это Роулинсон. Ты можешь со мной встретиться? Только не тяни. Речь идет о девушке. Она местная, но очаровательная». Эдмондсон был краток. «Хорошо. В 2 часа. Приводи свою девушку». В трубке послышался отбой. Щелчок в трубке дал Бобу понять, что разговор подслушивался. С недавнего времени это стало обычным в Рабате. Это не смутило Роулинсона. У него с Джоном уже давно был разработан свой код. Прекрасная девушка из местных означала, что встреча крайне необходима. Теперь оставалось встретиться в 2 часа с Джоном в вестибюле банка Мерчента и сообщить о тайнике, предупредив о том, что Джан ничего не знает. Они с Дженнифер через 6 недель будут в Европе. Намного раньше Али Юсуфа, если он туда доберется. Может случиться, что они оба к тому времени окажутся мертвы. Кто знает. Конечно, не стоит рассказывать Эдмондсону все подробности, но общее представление о деле он должен иметь. Боб еще раз окинул взором комнату. Все выглядело как обычно. Прибавилась только одна вещь. Записка для Джоан. Положив записку на стол, он запер комнату и прошел по длинному коридору к вестибюлю. Женщина, снимавшая номер по соседству с Джоан Садклифф, вышла на балкон. В руке у нее было зеркальце, при помощи которого она изучала волоски на своем подбородке. Выдергивая их, она подвергала каждый волосок тщательному анализу. Внезапно что-то привлекло ее внимание. В зеркале отразился угол комнаты, находившийся рядом с ее номером. Она увидела мужчину, который чем-то занимался с сердитым видом. Происходящее настолько ее заинтриговало, что она замерла, ожидая продолжения. Если бы мужчина обернулся, он увидел бы в зеркале гардероба солнечный зайчик от ее зеркальца. Но этого не произошло. Человек был поглощен своей работой. Он, правда, разок посмотрел в окно, но тут же снова погрузился в свое занятие. Окончив работу, мужчина принялся писать записку. Потом она поняла, что он звонит по телефону, хотя слов не было слышно. Затем увидела, что он ушел, закрыв за собой дверь. Воцарилась тишина. Помедлив немного, женщина вышла в коридор. Заметив, что слуга, мывший в конце коридора пол, всецело поглощен своим занятием, она тихонько подошла к двери соседнего номера. Удостоверившись, что комната заперта, она достала шпильку и тонкий острый кинжал. Орудуя ими быстро и точно, она тут же открыла дверь. Женщина проскользнула в комнату, прикрыв за собой дверь. Прочитав записку, она не нашла в ней ничего необычного, так типично для англичан. Неожиданно из открытого окна до нее долетел разговор хорошо известных ей людей. Это был голос особый, занимавший номер. Сомнения женщины рассеялись, когда она выглянула в окно. Внизу стояла Джоан Садклифф со своей дочерью Дженнифер, бледной девочкой лет 15, и беседовала с высоким джентльменом из английского посольства. Джоан возражала: «Ерунда, здесь все спокойно». Надеемся, что это так, однако приходится проявлять осторожность. Миссис Сатклифф его прервала. Ей не очень хотелось выслушивать комплименты и в адрес посла, и его советы об осторожности, которые в данный момент ей передавал один из его подчиненных. «У меня масса вещей. К тому же доктор сказал, что морское путешествие принесет пользу Дженнифер. Отправляться самолетом — глупости». Англичанин тут же уверил ее, что морское путешествие можно будет совершить из соседнего аэропорта, где нет пока никаких волнений. «Я пришлю за вами машину, чтобы погрузить заранее багаж». «Хорошо», — согласилась миссис Сатклифф. «Но надо все хорошенько упаковать». «Конечно». Женщина отошла от окна, не преминув списать с ярлыков чемоданом адрес багажной конторы и номера квитанций. Она едва успела выйти из комнаты, как показалось, миссис Сатклифф. Портье, который обслуживал Боба, тут же ей сообщил. «Здесь был ваш брат. Он заходил в вашу комнату. Он только недавно ушел». «Благодарю», — сказала ему миссис Сатклифф и заметила Дженнифер. «Я думаю, Боб тоже беспокоится. Он не мог не заметить перемен на улицах. Дверь открыта. Какая беспечность!» «Может, это сделал Боб?» — поддержала разговор Дженнифер. «О, здесь записка! Во всяком случае, Боб спокоен», — с удовлетворением сказала миссис Сатклифф. «Не может быть, чтобы он ничего не знал. Дипломаты так любят все запутывать. Как я устала! Тут жарко, как в печке. Доставай все свои вещи из гардероба, Дженнифер. Мы должны знать, где все лежит. А упаковкой можно заняться позже. Жалко уезжать, когда здесь становится так интересно», — сказала девочка. «Думаю, ничего не произойдет», — ответила мать. Глава третья. Появляется мистер Робинсон. Через 6 недель какой-то молодой человек постучал в дверь некоего дома в Блумсбери. Его тут же впустили. Посетитель очутился в небольшом кабинете. Хозяин, сидевший за письменным столом, был немолод, толст и, казалось, с ног до головы обсыпан пеплом. Комната была заполнена едким табачным дымом, поскольку все окна были закрыты. «Ну, что нового?» — спросил грузный человек, находившийся в полудремотном состоянии. Пришедший не удивился.